Россия во времена реформ Петра I. 1703-1725 года. Новая столица, новые крепости и гавани. От 1703 до 1708 года. На правом берегу Невы, в 7 верстах от ее устья, на месте нашей нынешней Большой Охты, в 1703 году стояла шведская крепость Ниеншанц. Найдя на большой карте России Неву, вы, наверное, согласитесь, друзья мои, что если Шлиссельбург мог называться ключом к Балтийскому морю, то Ниеншанцу с полным правом могло принадлежать название его ворот. Стало быть, для осуществления великих намерений Петра необходимо было завоевать и эту крепость. Вот 20 000 войска под командованием инженер-генерала Ламберта окружают Ниеншанц, обстреливают его 10 часов подряд из 20 пушек и 12 мортир, и после этой страшной стрельбы, продолжавшейся целую ночь, крепость выбрасывает белое знамя, то есть сдается. Это было утром 1 мая. 70 пушек и множество разных припасов было наградой победителям. На другой день они заметили около устья Невы несколько шведских военных судов, которые могли быть опасны для вновь завоеванной крепости, и поэтому надо было обязательно расстроить намерения шведов и отогнать их от берегов, уже принадлежавших России. «Кому же надежнее всего поручить это важное дело?» — думал генерал Головин. Искуснейшему из моряков, бомбардир-капитану Петру Михайлову. А ведь вы знаете, кто был этот Петр Михайлов? С величайшей радостью поспешил он исполнить лестное для него поручение и, посадив несколько сотен гвардейских солдат в 30 небольших лодок, отправился по Фонтанке до шведских кораблей, которые разъезжали у нынешнего Васильевского острова. Там их окружили мелкие русские суда, и через несколько часов знаменитый капитан уже докладывал адмиралу о взятии в плен 2 больших неприятельских судов и о разгоне остальных. Главными помощниками Петра в этой новой морской победе были бомбардирские поручики Меньшиков и Головкин. И они все трое получили от адмирала в награду за свою храбрость и искусство ордена святого апостола Андрея. Петр, учредитель этого ордена, сам принял его из рук своего подданного. Он счел себя достойным этого важнейшего у нас знака отличия только после завершения такого дела, где он сам был главным распорядителем и начальником. Но во всех других сражениях он участвовал как подчиненный офицер. Теперь-то, когда вся Нева на всем ее протяжении от Шлиссельбурга до Финского залива принадлежит России, когда ее светлые волны, сливаясь с волнами Балтийского моря, уже разбивают свою белую пену о русские берега и как будто приглашают чужеземные корабли вести ее новым владельцам искусства и науки образованных народов, именно теперь пришло время сказать вам о той мечте, которая занимала Петра, когда он ездил в своей маленькой шлюпке по водам Амстердамской гавани. Но теперь эта мечта уже так ясно предстает перед нашими глазами, что, наверное, все вы в один голос скажете: его мечтой был Петербург, как будто вышедший из волн Финского залива. Но представим себе то время, когда на месте этого великолепного города были пустынные леса и болота. Для этого лучше всего представить себе, что мы в Ниеншанце. Представим себе, как от Ньиншанской пристани отчаливает царская яхта. Государь едет осматривать свои новые владения и выбрать, наконец, то место, где должна осуществиться великая мысль, где должен появиться перед ним его собственный Амстердам. Его величественный и прекрасный рост с первого взгляда выделяет Петра среди всех спутников. Он стоит у самого руля. Его темно-русые волосы развиваются тихим майским ветерком. Быстрым взглядом он окидывает широкую Неву и ее красивые берега, покрытые густыми лесами. Особенно любуется он правой стороной реки и внимательно рассматривает ее, начиная с древних стен и земляных валов Ньиншанца и заканчивая Васильевским островом на взморье. Этот край должен быть местом соединения русских с европейцами. Здесь должна быть столица их образованности, их будущей силы. В каком же именно месте основать ее? Проще всего сделать это на Ньиншанце. Там уже имеется основание города и крепости. Но Петр не думает о том, что проще. Важнее всего для него выгода народа, ради которого он готов перенести бесчисленные трудности. Ньиншанц далеко от моря. А новая русская столица должна быть непременно приморская, должна быть непременно портом, куда приходили бы иностранные корабли. Между Васильевским островом и нынешней Выборгской стороной есть еще остров, который шведы называли Люст-Эланд. На него падает выбор великого. На нем останавливается его светлая мечта и в первый раз является перед глазами русских. Они узнают намерение царя иметь близ Балтийского моря столицу. На острове Люст-Эланте будет ее крепость, в конце Васильевского острова — гавань. Объявив все это своим приближенным, Петр принимается за исполнение великого плана. Его собственными руками сделан чертеж новой крепости, и 16 мая начато ее строительство. Крепость была названа по заложенной там церкви апостолов Петра и Павла Петропавловской. Это было первое строение новой столицы. Стало быть, мы можем смело назвать петербургскую сторону колыбелью нашего славного Петербурга. Можно сказать, что здесь он родился, здесь взлелеен и укреплен был заботливой рукой своего основателя. В дополнение к этому небольшому описанию уместно будет прибавить другое прекрасное описание почти той же торжественной минуты, когда в воображении Петра создавался этот великий город.